Вторник. Какая удача! Сегодня я получил два щитка! Один утром, а еще один перед самым заходом солнца. Осталось добыть один единственный щиток, и я смогу осуществить то, что задумал.